А, ну да, еще. Ну ладно, позвоню завтра, да. Ну все, скажет Сережка, все. Ага, Хорошо, давай, все, конечно. счастливо. Давай, спокойной. Все, бай-бай. Я тебе Нет, сказала. разговор хороший. Хороший разговор. А почему он сказал? Вроде бы я. Все знает подоходный. Все, он выдал Наташу. Ага. Он выдал, она все, блядь, И что, проститутка. Все, где она есть? Я ее вторую неделю не вижу. он куда-то уезжал? Вот она говорит, приедет через неделю, он сказал. Она говорит, через неделю приедет. Он, видать, ее трахает. Она Да, он такие сказал, да. Камасутры мы делаем. Он ебет ее. Я, значит, кирпичу. А я, говорит, купил, говорит, такую резиновую. Для нее, говорит, специально. Маленькая. У него маленькая. Ей 22 сантиметра нужен, блядь. Я говорю, что, как у Петра Первого, ёпки. Ей до горла, чтобы доставал. О, блядь, на печушку жадные. Ой, блядь. Хоть пускай он дурак. Я чувствую, что... Это не дурак, это, знаешь что, с охраной, нахуй, ребята. Да. Потому что звонит, он дохуя разговаривает. Она там все им рассказывает, нахуй. И ебуть там, блядь, у три шеи. Ой, блядь. А ей все мало-мало. А здесь идет, блядь, ой, ой, ой. А тут ты дверь, ручку в двери поджигаешь, а я на срова и ой. Газеты притерла жопу. Нет, сейчас мы с ним, пожалуйста. Ой. Все. А ее какая газета хоть? Давай, а давай он ее, говорит, давай накажем ее. Комсомольская правда. Какой-то он сказал. А, ну, Алё, понятно. Где ж хоть ее найти? Есть Алешка такая. На цыганке жениться собрался. Ну, а мать не раз... На какой цыганке? Люб, ну сейчас мы с ним наговорили. Все, я не стала приходить. Да, Алешка строит. Это действительно Алешка строит. Ну и что? А откуда она знает? Да Откуда? По двору было же давно. А, я даже не знаю. Я первый раз слышу, что Алешка дом строит. Никому никогда не говорит. Да я первый раз, ты от тебя слышу. Уж второй этаж отхуяли. Во, блядь. Да. Я, блядь, сука, какие-то ебаря, блядь, проститутки, блядь, ебучие. А Все знают, а я не знаю нихуя. А я сропаю дверями у них. А ты ручку поджигаешь у них. Да, сказал. Все, да. Все, это вот теперь выяснили. Все, это ее день. Да, и срать я, срывать. Все, он признал, он признал. Да, комсомольская. Это охранник. Охранник, да, охранник, я так поняла. Любви отказали, она сказала, вот, любом. Ну, я говорю, вначале признался Маша, а после, да, я люблю. А вы дома строите. Охранник даже сказал. Блядь. Не, а мы На теперь... солидарности у него, у Алёшки. Алёшка в этом. Блядь, Алёшки ничего не делает. Не. Блядь, он её уволил, вот орёт на... Вот пускай. Не то, что привык. Она куда-то уехала. Да. Она съебалась. Я а ребят... куда-то съехала, съехала. А где же ее? Ну, звонил долго. Это с домашнего. Или там. А, нет. У них телефон есть. Их нет. Они тут да. разговаривают до хуя. Похуй, да. Потом с охраной. С охраной. Нет, ты охранник. Он говорит, нет, нет, райтировать. Я вот здесь. Да вот. Я говорю. Скажи, распечатку возьмем без базара. Дай Сережку. Он Сережка. Ну, да. мы с ним все полезли. А зачем поджигал? Не. Ручку у двери. Нихуя, мы об этом не говорим. Нет, он не говорил. Ты ведь настроила там, а на всем мы своим же, подружкам разговаривали. Сперва, а потом. А я говорю, господи. И где ж мне это, комсомольскую правду искать, чтобы им прилепить на глаз? Ну, теперь хоть звонить больше не будет. Нет, наговорить. Мы убедили, кто это звонит. Да, дурдом. Охранники, ребята. О, какая шлюха вообще. А сережку хочешь? Я ее за космом, клянусь нахуй. Не как клянусь. Только появится прям за космом, прям возьму нахуй, блядь. Как дам об колено нахуй. И хуй с ним мне в тюрьму посадить, ебать его рот. Ну, здрасте, а мне передачки надо? Не надо мне передачки. А белый вид, что вроде ты не видишь и все. Ой, говорит, скажи прям. Скажи, ой, проституточка, здравствуй. Нет, нет, а скажи, Наташа, здравствуй. Как тебе печушка на 22 сантиметра? Послушай, ты скажи. 22 сантиметра Серега, ей нужно. Не говори ничего. Почему? Скажи, ребята похвалились. А Сережка? Тебе на 22 сантиметра нужна печушка. А Лёшка на цыганке? Нет, ничего не буду говорить. Скажу, тебе 22 сантиметра нужно. Вон там ребят приготовили на выходе. А Сережка за ручку поджигал у двери. Ага. Ты поджигал. А да я, если надо, я 220 подведу а нахуй. А я срала около двери, около лестницы. Ой, блядь, да хоть бы насрала бы, да и чтоб хоть правда была бы. А я где хоть газету искать? Комсомольская правда, что ли? Старомодная. А и правда газет старые. Ой, блядь, иди же, знаете, не найду. Срать не буду, правда, из деревни по кровати. Не бери меня. А Лёшка на цыгане женился. Так, клей вон пока стоит. Я им, блядь, завтра, блядь, насру, блядь, наклей нахуй. Не надо, Серёжка. Люба, да. Успокойся. Надо, блядь, когда-то эту хуйню, блядь, прекращать. И Мише скажу, нахуй. Мишке скажи, Мишке. Ну, звонил мужик, охранник, не говори. Это знакомый какой-то Любкин. Не надо, я знаю, я правду скажу, нахуй. Вот так. Вот и звонил, сказал, вроде бы Любку срез около дверей и газеты какой-то, правда? Да, и замок, газеты замок это прилепляет за мной. Да. А это, а я вот поджигаю русскую. Да. Да что это такое, сочет такой. Пускай он своей сестренке, блядь, приедет, блядь, пизды ставить, нахуй. Не ставить. Ставить. Мишка, нет, Мишка может. Мишка не надо. Он, блядь, ебет всех, и маму, и всех, и бабушку, блядь. А я скажу, блядь, еще раз она дернется с этим, своих охранников с дурдома. Все, скажу вам нахуй. Не, Алешка зацепили. Я и дома скажу, строили. Мишка, не обижайся. Я ее поймаю здесь на порожках, и вот так, по порожкам, блядь, до самого нижнего подвала, блядь. И 22 печушку найду, блядь, специально, нахуй, меренно приведу для нее. 22, она, блядь, ебаться хочет, блядь, а ее не удовлетворяют, ей мало, мало. Ей нужен, блядь, знаешь, какой, блядь, не хуже, так умерен, вот. У Вольта, блядь, бог, чтоб ваш папа купил, блядь. А, я сказала, какой. А я ему сказала, он мне говорил. Правда. Ее печушка, она у нее бешенство, блин, матки, точно, наверное. Не знаю. Бешенство матки. Так, вот такие женщины. А Лёшку за каким? Это бешенство матки. А Лёшка вот уехал. Да, Лёшка, сколько? Таких надо баб закрывать и, знаете, как закрывать? Ебать. Нет, это надо в дурдом звонить и сказать. Надяки. Да, это у вас бухгалтер, у нее бешенство матки. Да, Лёшка строит дом. Я тебе не стал. Мы что, не на. Блять, сейчас как ебану, блядь, я тебе. Ебану, блядь. Ты узнала, блядь. Откуда узнали? Алёшка. Я не знал. Почему она узнала? Не знаю. Ты кому рассказывал? Да я же вообще от тебя вот только. Даже мне еще не сказал. Вот так. Я тебе говорю, я сама не знала. То, что он строит дом, второй этаж доделал. Ну и что? А ты что, завидь? А вот, завидь. Я не завидь. Хапают. Люба, клянусь, блядь, только как приедет, увижу ее. И за космос возьму, блядь. Нет, Сережка. Возьму. Хуй с ним посадить. И вот так отпечевкаю, блядь. Хуй, блядь, засуну в рот, нахуй. А что, блядь, она, сучка, блядь, подавилась, падла, блядь. Ей, блядь, мерено. приведу, блядь, к цыганам, схожу нахуй, блядь. Я знаю, вон, в Лучке, блядь, у них там есть, блядь, такие ядреные, блядь. Скажу, одной бабе меренячий хуй нужен, блядь, на 22 сантиметра. Ну что, хуй отрежь, дурак, успокойся. Зачем? Я приведу ложу этого. Мерину приведу и прямо скажу. Наташ, вот тебе кто нужен, блядь. На, ебись с ним, на. Вот, точно. Ой, блядь, и Алёшке я на цыганке не разрешил. Да, не разрешил. Ой, Мишка, блядь, если... дочка пришла. Тихо, тихо, тихо. Я молчу. О, одна, давай, вторая. Так, свет гореть надо выключать, а не пускай сейчас спать. Сереж, давай поговорим. Ну, нахуй, нет, так, сердце жмёт. Да им... Нет, ну, знаешь, за что? То, что я срала около Вилли. Я представляю, жопа твоя возле ихней двери. И бумагу куда-то прикреплю. На замок. А он уже мужик, малый-то. Он малый, молодой, наверное. Ну да. Вот, он говорит, вот Наташа Кин. Откуда он все подноходные все знает? Камасутра. И горелок хоть лянь-лянь лезет. А там не пролезет нихуя. Там я загородил хорошо. Завтра позвонит, он сказал. Да. Мы обговорим, как ее, блядь, наказать. Я говорю, я Мерина приведу. Когда она появится, я говорю, мы тогда завтра. Он говорит, ну ладно, завтра позвонит. Ну все. Не, он мало так по разговору, блядь. Но это не Игорько. У Игорька грубый голос. Скажи, я Игорек. Никого, он не Игорек. Его не Игорек зовут. Я сделал... Знаешь, как его зовут? Сашка. Послушай. Дело в том, что может, это косуля, попа, они там чалятся. Кто? Попа? Да, они казака. Ну и что? А потом Наташу ебуть, да, и все рассказывай. Значит, такой будет. А со мной, где косуля, вот увижу косулю, я тебе, блядь, на гоп-стоп на такой поставлю и попу. Нет, ну если, блядь, и кричать, давно... тот раз Игорек прошел мимо, блядь, я поздоровался с ним. Он хоть бы, он бы мог сказать всю. А дом, хуем, блядь, ты начал, блядь. Дом не отдам, нихуй. Да нахуй, блядь. О, забери его, да. Нахуй. Блядь. А это он сказал, этот мужик. Ведь Наташа сказал, ты за 100 рублей у меня забываешь. Сказать. Не то охранник. Ой, мой валютик. Пугалка, пугалка. Иди сюда. Иди. А ты же она больная. Ленька, когда она только тает. Пугалка. О, опа, сейчас убежит. Пускай побегает. Да они, глянь, что делают тут. Сейчас я выключу, они придут. Не, да пускай побегает. Этого Коти нету, Коти спать ушел. Они вот между собой играют. За твоим ногам прячь. Как ее? Рыжуха. Нет, не Рыжуха. Все равно узнает. Да найдем мы эту хуйню, без проблем. Он позвонит и завтра. Он среди ночи будет звонить сейчас. А одна звездочка. Так, другая шишига. А эту вот как цветную называть будем? Хвост как у тигра, блядь. Полосатый. Так, шишига. О, блин, сразу он джик-джик. Ну, подноготный только может. Кто-то елецкий может. Кто ее ебет? Да я откуда знаю. Мели. Так. А дом? Алешка, да, может, второй этаж. Вот. А откуда? Я только, я первый раз слышу. Алёшка строит дом. Уже половину построили. На деньги? Она чего, Наташа, может. Вот, я, вот этот свет горит, а мне кажется, что вот... У нас облако плавает. Какое облако? Люба, что я хочу сказать? Ты прямо разговаривала, аж одеялку сняла, и пиписка, пиписка показывала мне. Свою. Она так хорошая. Да кто, соседи вот у нас. Да бабушка еще, блядь, языком может трепать нас. Да я сама не знаю. Да я откуда? Я первый раз вообще слышу. Я узнаю. Уже что, вот бабки завтра скажут. Скажи, урон, Михаил, то культура у нас. Мама, скажи, мы знать не знали. А нам вчера чужие люди позвонили, что Лёшка строит дом двухэтажный. Да. А ты знала об этом? А она тоже глаза вот, вот такие будут. Она просто не знает, наверное. Этот строит, как его. Котя. Сережка. Строит этот, как его. Садим строит. Ну сколько лет строит? А это прям быстренько все. Только осталось просто. Мам, да, кроватка. О, блядь. Звездочка. Так, послушай, только осталось. Звезда! Звезда меня. Этот малый сказал, как его, Игорь, Саша, Яша. Я что хочу сказать? Только осталось не провести Люба, вот эту сигнализацию и канализацию. Если бы Игорек, я по голосу бы, я узнал бы. Ты знаешь, с Сашкой Полуничем даже 100 лет не разговаривал. Я и по голосу говорю. Ты знаешь, что? Да. Я знаю, чей голос всего. Даже по мобильнику и то знаю. Я говорю, Саш, ты получше. Он говорит, ну как ты? Ну я же что, я не знаю твой голос. Все. Каких ребят я знаю, я по голосу узнаю. Без базара. А он говорит, а вы алкоголичка, я да. Ну, правильно. Это вот я. Ну, сука, алкоголичка, я ее ебуть, оказывается. Ой, блядь. Ой, блядь. А, вот, знаешь, вот так вот. Ну, вот тебе показать, как ее. Я тебе покажу. Короче, коряки вот так вот, в разные стороны. Она вот так вот становится, вот так, через стол. Ну, вот так вот. На проходной у них столик стоит, на. Она становится вот так. Жопу кверху и ебуть во все дырки. Хочешь в одну, хочешь в две. Да я никогда не помню, что такое было. Она, у нее Люба, у нее бешенство. Да. Она ей хороший, вот он сказал, блядь, на 22 сантиметра я приготовил пятиску. Вот, а говорит, за... Ведь узнали, я, говорит, то, что Алёшка слышит, он... Ну, это откуда? А я догадываюсь, он Алёшка мне рассказал. Он мне не сказал ничего. А, уже знаешь, только осталось присоединить вот этого. Ну, как? У него и канализация. Ну, я не знал, ты не знал. Идя. Только осталась отделка. Вот Лёшка приедет. Скажи, ну что, построил так? Они купили без отделки. Нет, Лёв, а ты скажи. Не может так быть. А то звонит, нет, скажи, а то мне звонит, ты дом построил, вот, двухэтажный. Да, дом. Нет, а ты приколись. Ага, мне сказали. Нет, просто, ну, блядь, долезла. Ну, шишиха, блядь, сука. А вот теперь сейчас будет мяукать, блядь, спусти ее. А теперь скажет, и две машины, и дает налог, и залог, как он дает. Да, не. А сейчас вторая полезет как он туда. Дает? Вот купил машину и дает в аренду, наверное, да? Да. Так, вот теперь все, пойдешь сама снимать. Не пойду, пошла нахуй, пока делаю. Да выключи еще. Сейчас будет пока. Купили дом. Во, блядь. Ой, сучки. Рыжечка, рыжечка моя хорошая. И все наверх смотрят, блядь. Одна показала, теперь будут все лазить туда. А, вот Кристина. Да. Сама сейчас пусть. Опа. Где туда? И котик его тут. Ну-ка, брысь, осмотр, блядь. Чуть нахуй. Иди сюда. Иди, мой. Что я сегодня услышала от этого мало? Иди. Я ж охуела. Я насрала. А, это было... Ах ты, собачка, блядь, ебать. Звездочка, оказывается, там была. Сережка. А вот Сережа. Я кому и ввели на кровать, и бумажку, вот эту газету. Да, глазок заткнул. Ой, блин. Ну все, хватит, а. Да хватит, я тут сидит. Проститутка там кричит, вон на тротуаре. Я смотрю, вон, блядь, куда они лезут. Вот, одна показала, теперь эти ее, вот сейчас полез туда, к выше. Люб, надо матрас оттуда выкидывать. Да. Твою мать. Знаешь, что творим? Где ж газету, правду искать? Я уж ему говорю. Я найду правду газету. Я говорю, где найти правду? Без базара, надо. Комсомольскую найду. Ага. В музей схожу, скажу. А каков? Он как начал хватать. А вот я ведь думал, она всем своим подружкам тут говорит, что вы срете. Я говорю, а Сережка, говорит, поджигает ручку у двери. Я говорю, как он выйдет? Ну что вот. Он говорит, я ведь знаю, что будет. Она сказала нам, как твой. Она мне говорит, заплатила деньги, бабло. Так. Так, Котя! Сейчас пизды получишь. А Лёшка куда уехал? А Лёшка уехал? Или как он дом там достроит? Ну это правда. Есть у меня донятно там, блядь. А почему я в последнюю очередь узнаю? Пошёл ты нахуй. Я сама не знала. Нахуй это чья-то чего-то, а мне пизду надо посылать. Нет, что творит? Все. Куйте, моя ляпочка, иди сюда. Иди, моя умница. Ой, тихо, тихо, тихо. Что ты моя? Дочечка. Ой, тихо, тихо. А ты говоришь, она помирать собралась. О, ты гляди. Нет. Она еще, блядь. Ну, пускай побегает. А котик он еще и с ними. Котя, только не души, они сами будут играться. Кто-то они звонят, ты иди ночью. Это опять осталось. Это все Анина работа. Вот теперь я убедился точно. Я сперва сомневался. А теперь точно. Все, это ее работа. Охранника бы ее ебут там, блядь, оказывается. Куда полез, но? За табаконкой. Вот стакан нюхай. Ну-ка, блядь, иди, лапу, блядь, иди. Ау! Ты мой Валюсенька, не нужен тебе стакан нихуя. Да? Ой, как вы под диваном, как вы туда пролазите? Сколько ж вы там понасрали? А? Куда? Эй. Эй. Алёшка сегодня ночью. Впереди. Уютно. Он говорил мне. Так, иди пусть. Ой, телефон. Да нет. Ёб твою. Не знаю, Серёжка. Я всегда молчала. Не знаю. Значит, копай, а не мне. Вот, лёжки. На пачках. Да. А что? Под лёжки. Ну, под огонь, наверное, ищите его под огонь. Чтоб не... подковырнуть. Не подковырнуть. Вот он. Нужно его предупредить. Дай-ка мне, где хоть пульт. Да я откуда знаю, у тебя был. Ты переключал. А, вон, на тебе все, все, нашел. А у меня зайцы, за тарелкой. Все, ну-ка, ну-ка, погоди. Дай мне аккуратненько подняться. А так, выпить у нас больше нет ничего. Нету. Это твое то. Зачем? У нас другой стакан есть. А что у нас? Нет стаканов. Любого варианта. Ну, на... Влазить она. Сука, блядь, Наташа. Я трава. Что? Ой, блин, я поглядел бы. С удовольствием. Как ты? Никакой знания. Ну, тихо, назад аккуратно. За тебя, доченька. Светная. Вот, вот они. Она любит. Нос, как у мамы, подратый. Лёдька. Кто ей нос подрал? Погляди нос. Лёд, погляди нос. Подратый. Удрачун, блядь. Ложись, дочь. Как у мамы. Ложись, моя ходосенькая. А где Гусяк убежал? Девочка моя. Она а, сейчас... опять молочка хочешь? Сейчас я ему налью. Ложись, дочка. Кыс. Я тебе дам больше покушать. Сережка, а мужик вроде бы прям такой. Охранник, он нормальный мужик. Позови-ка Сережу, говорит. Ну, он знает. Подходили туда. А между прочим, тот, кто, когда Наташу мы звали... И 100 рублей. Да, вот. Он расставился. Все. Короче, она попала 100%. Наташа. Вот они звонят. И все. А нет, уебут. Нам тот звонит. Нихуя им никто не звонит. Они звонят, если денежки просят. А Наташа, видать, бабла уже. И съебалась. А ведь уехала неплохо деньжат-то. С дурачков набрала. Так, а он сказал, говорит, да, она нас научила. Он сам сказал. Ну, мне, ну, не надо пускай, ну тебе, Лёх. Какой Лёх? Ой, нет, ну, нет. Чуть-чуть. На больницу. На почту мне на почту. Вот на почту, мне как-то не болели, не будут болеть. Только спина мне болит, когда она... А спальни. Ну, хоть я говорю. Я знаю. Как он? О, а дорога ли помогли? Как мало. Вот на трава. Вот эта Сережка дверь поджигала. Ой, блядь. Да, сейчас скажу подальше. Вот чтоб правда было бы. Я говорю, ну правда. Он говорит, я никогда. Но она же сама все делает с нами. Ох, блядь, ты чувствуешь вот такой. Да вот, у меня такая, блядь, не будет. А я знаю, где найти такой. У меня, блядь, печушка такая, резиновая, блядь, есть. На 22 сантиметра. Я вот досунь так, чтобы до самого горла выскочил. Я аж засмеялся. Ну, правда, да? Я понял, Игорек, так он... Значит, это, пофиг нет сейчас. Это они над нами насмешку, знаешь, какую делают? Кто? Это хуй, косуля. Кто? Их убьют. Ты знаете, что это не Нет, это не они. Делай. Завистливые два здесь. Один тут напротив, а другой снизу. Ромка и Миша. Ну, какой, блядь? Какая, блядь? У него сестра, как ее называется? Наташенька. От нее все звон идет. Ты вообще что, не догадывайся? Тут все вычислил, я сразу все. Почему? Я с Мишкой разговаривал насчет дома на Матросовой. Я с ним разговаривал просто, ну, подружка, думаю, ну, сидели, выпили. Ну, я дом на Матросовой. А этот был Ваня? Нет. Нет. Педалит не было. Это мы с Мишкой. Вот, а мы присутствовали. Это проститутки. В какой мере тоже. Вот придут, увижу, я тебе клянусь. Вот так за космос возьму, блядь, и отпечатку, блядь, мордой, блядь. А может она и сама себе узнает? Знает. На приходе. Люба, откуда ребята звонят? Откуда они номер телефона знают? Только она могла знать. И все, они признались, что да, Наташа, да, нам платила. Ты слышал, сама. Она заплатила нам, чтобы мы звонили по этому номеру. Ну, он по чесноку, ты сказал, по чесноку, скажи. Он говорит, да. Ну, я слышал даже, я... И даже не разрешила, а ты, Люба, не разрешила жениться на тебя. Но это ее только она может знать. Это. Ну и Игорюка откуда может знать какую-то цыганку, ёптую? Это вот ее дети. Все. Даже к бабушке не ходили. Они собирались женить. Эту, как ее? Сейдовую внучку. Ой, девку, что ли, я ну, не знаю. Вот. Цыганка, да. Все. Откуда? Никита, с кем учился в школе? Вот, вот, это все ее дело. Так что, тут к моим родственникам проблем нет. А Люба насрала и говорит, так, Люсика, ой, бля. Они мужикам, они рассказали, если мужики знать не знают. А, звонит для прикола просто. Да. А вот приколились, поговорили. Ну ты с ним долго, я нет. Я уже ревновать начал. Да сиди, нет, культурность. Нам сказали вот номер телефона. Так, ты пусть хочешь? Нет, не хочу, не попусти. А я пойду попусти. Хуйни. Да. Ты мой лёпочка. Так, все. Одна там, другая здесь. Голубец может звонить. Нет, голос голубца это из байков. Нет. А другие ребята? А, научитесь. Нет. Вот и до. Люб, дурдом, точно. Люб, это дурдом, я тебе говорю. И дурдом охранники. Вот, точно. Сережка. Все, я вычислили, кто это звонит. Да я понял. Не с охраны. Это Алеша Попа с косулей. А сидят у Игоря. Звонит домашний? Нет. А, сотовый. Да. А я не звоню. А нихуя полчаса, блядь. Залякал, блядь. Сколько да не похуя. Пускай деньги. Только не они. Они. Все. Я теперь вычислила, прям косулю встречу и попу. Их давно тут нету. Они сидят, там картошку выбирают и все. Ты мне только не говори, я вот сейчас лежала. А после говорю, как... Ты Наташу выгораживаешь? Никуя. Они, знаете, все подноготные. Так, Левушка, у тебя между ног... Да, девочка лежит, поэтому я расстаращилась. А поэтому я хочу сказать то, что попа... Хуёвый мужик. Да лучше вот этого Миша есть, чем Рома. Хуёвый. А его дома нету, вот подойди и спроси. Вот завтра подойду и спрошу. Нету его здесь. Они уехали, блядь. Со своей косулью. Я спрошу Мишки, а где попа и косуля? Ну почему дурдом? Классно рассказывает, как дурдом и все. А не откуда дурдом знают? Хватит тебе, ложись. Я все знаю, все, общем, пиздец. Все, все, это давай. Попа и это косуля. Да. Да. Сколько у нас здесь надо пылесос включить? Чтоб у нас, ну, идем. Я у нас тут себя под ногами. Пусть знает. Почему ты говоришь? Ты это. Не понял, Дима. А почему мои котцы здесь? Вот. А твои где? Вон. Нет. А где сланцы твои? Лепка пол. Ремонт сделали, вот, пылесос надо новый включить, и котел нахуй, под пылесосом, блядь. Куда идешь? Срать? Я теперь выдурилась, дурочка. Куда? Иди нахуй, блядь. А где попу будет? С косули? Вот здесь. Вот, они торчат там у твоего дурачка. Работа нигде не работает. И что туда идешь? Раньше сюда хотел. Бабка кормит. Нет, сука, блядь, иди туда, нахуй. А теперь... Срать, раз... ищи, срать, да. Я, блядь, посру вам, блядь. Там и так насрата, блядь, да хуя, блядь. Завтра все сделаю по-другому, пускай сердце. Вон, блядь, туда вот, вот, туда. Давай выкинем. Нет, зачем? Пускай. Просто место одно вот там, где срут, там пускай. За уши на цельпе. А я на цельпе, вот, все, вот, молоко пускай. Ну, девочка, да, полегла, все спит. А эти два козла, проститутки черномазые. А сейчас среди ночи позвонит. Никто все, будет. Игорь. Никто не будет. Игорь, вот все это косуля с попою. А я все соображал. Дурочка я, дура. А я прям позвоню, скажу. Здравствуйте, как тебе, Игорь? Митрошка, блядь, и все. Я им скажу. Передай косуле и попе. Которые на тебе там картошку выбирают. Да. Большой все. Привет. Пульт. Да какой тебе? Пульт, я не знаю. Телевизор, чтоб потом выключить. Отключи. Сейчас я ляжу, а потом... У меня, я знаю, девочка лежит. Девочка, вот она, красавица. И он, может, еще две детки. Ой, блядь, как они дерутся, слышишь, там? Котя! Что у вас здесь? Котенька, ты хороший. Но не хулигань. Больше хулигань. Сережка, как они над нами хохотали сейчас. Да? Над тобой. А между прочим, я над ними хохотал. А дом за сколько продашь? Пожалуйста. Два лимона, пожалуйста. Я прям сразу фраернул. Два лимона. Я дурочка фраернула. Документы у меня на дом. Все. Только никто пока не возьмет, пока я жив. Я знаю, где документы лежат. Все. Я говорю, где документы лежат, если ты все знаешь. Где все, они сами себе распродали. Они продали себе нам. Все, я говорю, до свидания. Я, Лёшка, дом, на вот дом. Сколько вы получите? А ты сейчас вот... Пока тоже. Я живой. О чем разговаривал с ним? О чем? Мы хорошо поговорили. Угу. И тихо, спокойно. Он сдал Наташу. И Юдину. Веру. Она сказала, да. Звонили. Все. Он денег заплатил за это. А что ведет? А ты не то слово. Мы все объявления гибали. А видите, нужно побольше. Ты представляешь? Как бы еще, блядь. Ну 12 сантиметров это вот даже медицина говорит. Это самый большой это, чтобы достать. А ей, блядь, аж вот такой, как Екатерине. Ну, ты слышал? Что ей, какой Екатерине? Мерин нужен. Ну, ты слышал, да? Так, все, ладно. Да, его и котейки надели, все. Облизывайте. Котя, молодец. А девочка легла тут? Не, да, смотри, она... А я знаю, что... Давай уберу. Не надо. Не, Люк, не будешь поворачиваться, не дай бог. Не вот надо. Вот. Выключи свет. Свет выключи. На-ка, ручка, низко, все, дай мне, пусть. Я чтоб телевизор выключил. О, блин. Хватит тебя. Открывать даже нельзя. Колючие усы. Ну и что? Ну давай сбрей их. А я только это делаю. А ты говоришь, без усов ты не красивый будешь. Нет, Сережка, нас кто-то крутит, вертит над нами. И никому мы не жили с тобой, а мы ебемся. И едем. Едем в Харьков. Я все равно знаю. Золото. У нас ни одна, блядь, ведьмака не получит. Получит-то? Нет. Так предает твой и Харюська. И Харюська. И Харюська здесь вообще не подпиздит. Так, пускай. Я все вот сейчас буду. Я знаю, как сказать. Я их убью нахуй. Попу, косулю, блядь. Они Люба. Там пашут на него. Я знаю, ты не лезь. С ученой порода. Люба, подноготная, никто не знает про нас. Знает. Кто? Откуда? Да все. Ты расскажу. Никому. Что ж, я тоже не... Дешевка. Откуда что-то. За черную свободу дом знает? Это горюсь твой. Вот он. Нет. Понючий. Вот это знает. Я с Мишей Дебилосом рассказывал, да, Миша говорит. Больше никому не говорит. Люк, не греши, не надо. Попи, ну что, Люк, ну, а есть какой смысл вот ему, чтоб нас доебывать? У него смысла нет. А залезет вот они. Я тебе говорю, Анечка, ой, Анечка. Все. У них смысл есть нас выжить отсюда. Чтоб ты была На втором они хочет. Миш, тихо. Во, тихо. Котик, котик, тихо. Они хочет. Миш, тебе говорил? Теперь твое место кончилось. Теперь он будет в ком короле. Не будет. Не будет он никогда. И вот они, все вот ответили, а не хочет. Двор завоевать. Никогда. Хозяин, чтоб он был. А мне даже боится, не сказали. Все. Даже Женька боится этот. А эти? Голубец. Он говорит, я не боюсь. Он сказал, блядь, я вас в рот ебал, блядь, всех. Нет. Я весь двор, блядь, здесь подо мной, нахуй, под тебе. Угу. А я говорю, а ты заебешься. Пусть нет, вот а Любку я говорю, уважаю, потому что я бабка. Любку, это моя самая... Он хотел тебе... Авторитет. Он тебе хотел... Нет, никогда. Изнасиловать хотел. Не, правда, мне... Кто тебе такую вещь сказал? Женька? Я видел сам. Как? Когда в деревне бежали бегом нахуй. Помнишь? Помню. Когда прятались в лесу нахуй. Не в лесу, а в посадках. И это еще шакал, блядь. Тоже глаз на тебе положил. Его убили в тетне. Ну и все. А я как говорю, Люк, не езди, я один здесь. Нет, я поеду с тобой. Вот, доедем. Нет, ну, ладно, заехал, все. Как он, блядь, стекло уже бил себя. Эй, отдай, отдай мне ее, отдай. Он бы, он тебе, блядь, изнасиловал и убил бы, нахуй. А, и все, закрылись, нахуй. Я просто сразу не сообразил. Надо было потихонечку к машине добрались. И на машине бы уехали. Нихуя. Я, в принципе, знаю дорогу. На трассу. Вышли бы, а по трассе мы доехали. А он бы на другой машине приехал. Он пьяный, блядь, голый выходил. И чем он уходил? Ты видел? Там на один раз поссать, нахуй. Да я вас здесь, нахуй, блядь. Я весь двор, блядь. Как он кричал. А твою жену, блядь, вы его, нахуй, блядь. И раком поставили. Ах ты, сучка. Я почему? Дел. Ну, я тут не ожидал просто, ну, блядь, ладно, я все равно этот удар запомню. Я выйду когда-нибудь, и ему такой же удар. Нет, нет. Чтоб он не ожидал. Не, я въебу, Люк, так въебу, что, блядь, он загнется, нахуй. Он больной, нахуй. Я знаю, куда ударить. Ты чем? Да. О, догадался. И все. И кирдык нахуй. И он опять тоже согнется. А что, печенка. Он, ой, ой, на скорую помощь. Человек упал. Все, больно. Случайно этот раз, блядь, когда ты пришла, хотела кондишн, помнишь? А это мой банк. Мы хотели, когда кредит. А он, это мой банк. Ах ты, твой банк, ты же спасибо ты нахуй. Мы без тебя найдем. Все. И муж, ты прорвались, А то бы дальше похватило бы. Нет, хорошо, ничего. Молодец. Правильно. Он, Любка, он тебя хочет. Знаешь, он под себя тебя хочет поднять, а ты не даешь. Нет, бесполезно. Он хочет, знаешь как? Он хочет здесь, хозяин двора хочет. Да. А он знает... Да не получится у него. Послушай, Сережка, он знает, что у меня тут... Он кричал на весь двор. Я буду здесь хозяином двора. Да не будешь ты здесь хозяином. Здесь как была любовь. Гибаться он никогда со мной не согласен. Бесполезно. Гальку он гибал. Он не сам признался. Ну, он говорит, даже говорит, закрыли, блядь, и хуй здесь. И пускай ебутся, блядь. И все. А шавка эта кучерявая, блядь, еще вякни. А шавка кучерявая. Еще скажу, Галя, можешь вам голубчика привезти, он скажет, как вас. Да, и говно. Да, и говно тебе налог лепил на. Ой, как я насрала. Блядь, как стыдно. Сучка, блядь. Это кто свалил, с котенок ходил. Вот сюда вот. А, это, тут уже двое у тебя. Ага, он прям прых. Ну, так тоже чувствую. И третий вот ползет. Татары убили нахуй, на кусоне. Ну и что? А его давно? Да я понял, да, как он тебе хотел нахуй. Он прям подошел, мы с тобой лежим. Я никогда не забыл. Он прям и говорит, ну что ты, и бил. Я говорю, а что ты подошел сюда? Думаю, а мне бутылка в руке была, думаю. Есть что, блядь, как тапки по голове нахуй. Обалдеть. Да, а ты решишь, я тебе толканул, вот здесь же поломки. Уловился, видать, смотрел. Ты задремал. Он это тебе. Нет, он татарский. У тебя мужик хороший. Но ты. Это мы сейчас как не будем. Повернулся, ушел. Я прочитала одну молитву, а такую знает заклинание, что убежит. Да. А потом аж машину через стекло не выбил, блядь. А ничего. Отдай мне ее, отдай. Люба, иди, дай. Этот, блядь. Хуесос, блядь, все в машину. Все, поехали. Она сама баба. Какая вообще надо наша. Было, блядь, только раньше. Она сама. Нехуй там... было со мной ехать. Вот чем мог моё. Как я все тебе потакал, блядь. А теперь все, будешь дома сидеть. Если куда мне идти, я буду один ходить. На работу, уйдет, все. Или будешь пахать со мной. Не смогу, Сережка. Тогда дома будешь сидеть, все. Иди меня отпущу. Как не отпущу? Ну так. А если работа хорошая? Есть только мы с ним. А почему? А в другое место? А вот мне под Липец куда-нибудь подарить. Нет. Пожалуйста. Не пущу. Почему? Потому. Значит, Липецку. Никому я не предам. Да у меня одна. Одна. Хочешь, сейчас выйду, как крикну, на всю город Елец. Ты у меня одна. Помнишь фильм? Люба, ты у меня одна. И все, больше нет никого. Люб, вот клянусь, вот с тобой вот кружим. Ну, первое время трахали. А вот сейчас уже вот 2 года ни с кем, я не знаю. Надо какое терпение выдержать. Вот ты не даешь. И я не хочу вот ни с кем. Я только тебе. Так, все. Я только тебе хочу. Давай попробуем. Ты знаешь, что тебе скажу? Сейчас поспим. Притя у нас попа и косуля. Все. Вот он. Вот это. Да, все. У тебя вот крыши. Нет, у меня крыш не попа, едет. Косуль. Откуда попа за дом знает? На матросу 18, я вообще никому не говорю. Попа, потому что он у них, у этого дурачка, у твоего, Игорька. Их нет. Ты видел? Давно их видел? Да с тобой шли, я говорю. Лёшка, это надо будет тогда. Он говорит, Серёжа, без базару. Позвонишь. А я звоню, он... Нету их. Потому что он недоступен. Потому что они сидят у твоего хуесоса. Запомню раз навсегда. У меня хуесосов нету. Игорь твой хуесос. Любовь, у меня нет хуесоса. Ну, блядь, брать. Я тебе выведу на... У меня нету никого, понимаешь, кроме тебя. Все. И замолчи, хватит. Давай поспим. Я для чего? Свет выключил, телевизор. Давай поспим. А то завтра утром рано у нас подниматься. Это. Как девать? Мне еще надо. Свет надо. А то ресурс зайдет свет и забыл нас. Все, у нас в квартире порядок. Комнате. И нас все к стенам занять. Поглядеть, что хоть с ними, какие, что с ними есть. Покрышки нет. Мне сегодня трендель обрадовал. 300 рублей на. Это за сотню. Покрышка с камерой. А здесь, говорит, 500. Одна покрышка, так стоит. А на засосе... Сережа. Завтра пойдем. Завтра что у нас? Завтра у нас. А Вовки не будет. Как это будет? На рынке? Какой рынок? Уже завтра. Нет. Да какой рынок? Эти. На металле. Да он каждый день работает. Все. Вот и сдашь. Велосипеда. Я с тобой пойду. Ну-ка, а на чем я буду идти? Ну, купим. Я сказал, куплю тебе велосипед. Все. Так. Если ты говоришь, давай сзади. Опять, один у Лёшки в гараже стоит. Как его вытащить оттуда? Надо Лёшку, чтобы гараж открыть. Вытащить. Это раз. Ну, позвони ему утром. Он подъедет.